ночь, не слышно городского шума. В небесах звезда, и от нее, будто искра, заронилась дума, тайна в сердце грустное мое. И светла, прозрачна дума эта, будто милых взоров меткий взгляд. Глубь души полна родного света, и давнишней гостье опыт рад. Тихо все, покойно, как и прежде, но рукой незримой снят покров темной грусти, вере и надежде грудь раскрыла. Может быть, любовь? Что ж такое? Близкая утрата или радость? Нет, не объяснишь. Но оно так пламенно, так свято, что за жизнь Творца благодаришь. 1843 год.